Глава 6. Микель. Я вышел из своей спальни и успел сделать лишь один шаг направо. В эту сторону, Кирий. Собрание состоится в большом зале. Я опешил, услышав нетипичное обращение, и хмуро обернулся на Троя. Близнецы ждали меня в коридоре слева. Не то чтобы я вообще знал, куда идти. Раньше бывал разве что в северном зале, который теперь, благодаря стараниям привратника, подлежит ремонту. Сказали, что меня сопроводят слуги, но я никак не ожидал увидеть своих друзей. «Кирий, нам пора», — повторил Трой, пока Лиссандр замер рядом молчаливым компаньоном. «Хоть ты не начинай, мне не до этих игр», — устало отмахнулся я, но насторожился, когда братья не ответили знакомыми усмешками. Их лица оставались бледными, без намека на веселье. Лиссандр едва дернул головой, и мой взгляд переместился на гоплитов, стоящих в нескольких метрах вдоль стен. Отец выставил их то ли в качестве охраны, то ли надзирателей, чтобы я не сбежал. Солдаты клана Металлов славились отсутствием чувства юмора и незамедлительным реагированием на неуважение к царю и его семье, а за фамильярное обращение в мою сторону близнецы могли огрести неприятностей. «Пойдемте», — согласился я, на что братья моментально развернулись и зашагали по коридору, демонстрируя неприкрытое желание убраться из-под внимания стражи. Я последовал за ними, на ходу поправляя свою тунику и хламис, скрепленный на плече фибулой. На застежке красовался знак сплава Орехалка, символа клана Металлов. За время жизни в Санкт-Данаме я привык к моде мира людей, полюбил кроссовки, в которых легко бегать, и застегивающиеся на молнии куртки. На вчерашнюю встречу я впервые за долгое время нарядился в одежды своего народа, и это было приятно для разнообразия. Но с сегодняшнего дня мне придется ходить в этом всегда. Единственное облегчение, что некоторые элементы гардероба людей мы переняли. Теперь появились как длинные, так и укороченные туники, походящие на рубашки. Штаны вошли в обиход среди мужчин и женщин, получили распространение сапоги и ботинки. Жаль, что не кроссовки. Мой сегодняшний наряд выбрали служанки. Они заявились ко мне с утра целой толпой, буквально вытащили из кровати и засуетились, каждая занятая своим делом. Все девушки были очаровательны, как на подбор, но внезапное появление толпы незнакомок в моей спальне, множество рук, предлагающих помочь мне снять одежду и вымыться, привели меня в смятение, и я едва отбился, заперевшись в ванной. Вероятно, во дворце посторонняя помощь даже в личных делах – обычная ситуация, но я вряд ли скоро к этому привыкну. Как и к обращению Кирий, белому хламису, который в повседневной жизни можно носить исключительно царям и принцам, и самой мысли, что я не тот, кем себя считал. «Что вы здесь делаете?» – вполголоса спросил я, когда в коридоре мы остались практически одни. Помимо личных гоплитов, царей и их наследников всегда охраняли представители клана Огня. Напомнил Трой. «К тебе мы попросились через Ангеля, а тот устроил нам встречу с его величеством Милаем. Вон, Лиссандр до сих пор отойти не может». И я взглянул на второго близнеца. Он оставался таким же молчаливым и бледным. «Да, отец умеет произвести приятное впечатление», — сухо заметил я, не желая выяснять, какое наказание он им пообещал за плохую работу. Брови Троя взлетели вверх, стоило мне назвать Милая отцом. Я долго не мог уснуть, переваривая услышанное накануне, а без прошлого ощущения давления его силы и попытки хладнокровно убить Кассию, в итоге которой погибла Сирша, я медленно начал терять к нему былое уважение. Поэтому называть его тем, кем он является, стало проще. Пелена могущества спала, делая Милая похожим на всех остальных. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Рад, что рядом те, кому можно доверять». Трой кивнул, продолжив притворяться, что он не более чем сопровождающий. «Это правда про твою сестру?» Едва слышно подал голос Лиссандр. Наверное, я никогда не видел его таким тихим и покорным. «Кассия действительно моя сестра. Я помню, как ее волосы отросли и посветлели до белых, а глаза стали пугающе желтого оттенка, напоминающего легендарные золотые яблоки из сада Гесперид. Однако взгляд Кассии был испуганным, и я понимал ее, как никто другой. Сам, мгновениями раньше, стоял перед толпой в полном одиночестве. Прекрасно помню чувство стыда и ужаса, пока прилюдно, словно личину, сдирают то, что ты считал собой. У меня отняли собственное «я», сообщив, что все известное мне о самом себе не более чем ложь. Как я должен вышвырнуть более 20 лет своей жизни, будто их и не было? Сивила нашего царя рыдает при вопросах о будущем. Обеспокоенно поделился Трой. Болтают, что это все из-за новой наследницы раздора. Трой и Лиссандр — племянники Ангеля, одного из гепархов. Обычно гепархи — военачальники конницы, и это не самый высокий военный чин. Ангель талантлив и мог бы уже дорасти до звания стратега, а позже, возможно, стать полимархом, но он пошел по другому пути. В клане огня, дослужившиеся до звания гепарха или таксиарха, титула начальника пехоты, могут пройти дополнительный отбор и служить в качестве телохранителей царей. Не только огненных, но и всех остальных. Должность значимая, а мест всего 5. На плечах ангеля безопасность Баала, огненного царя. Поэтому, благодаря связям, Сивиллу их клана близнецы видят довольно часто. Словом, семья моих друзей второго Сула и намного влиятельнее той, в которой я рос приемным сыном. Удивительно, что мы подружились, но из близнецов только Лиссандр отличается отсутствием такта. В остальном братья смотрят на представителей более низких Сулов без особой надменности и предрассудков. Теперь мой статус кардинально изменился, но наедине они ведут себя как раньше. Куда мы идем? Тебя позвали на совещание царей. Говорят, там и Мойры будут. — ответил Трой. — Вас туда вряд ли пустят, поэтому пока сделайте мне одолжение. Близнецы ничего не ответили, но прислушались и замедлили шаг, подстраиваясь под мой. Мне нужно поговорить с Сивиллами, желательно со всеми или хотя бы с большинством. — У твоего клана есть своя, — напомнил Лиссандр. — Да, найдите ее и передайте, что я хочу поговорить наедине. Передайте это послание и остальным, если сможете с ними встретиться. Будет непросто, но мы постараемся. Заверил Лиссандр, и я благодарно ему улыбнулся, хлопнув рукой по плечу, чтобы он поскорее забыл о встрече с Милаем. Мы расстались у дверей в один из залов. Я едва не запротестовал, когда близнецы мне поклонились перед уходом. И снова игра ради чужих глаз. Нервничая, я сжал и разжал кулаки. Служанки выбрали мне хламис, оставляющий правую руку открытой для меча. Но само оружие, разумеется, никто не дал. Удивительно, что во дворце своего же клана я ощущал себя в меньшей безопасности, чем в районе палагейцев в Санкт-Данаме, где, по сути, каждый был моим врагом. На встречу я опоздал. Об этом мне красноречиво дал понять холодный взгляд Милая, который я поймал, оказавшись внутри. Зал был круглым и практически пустым, за исключением 6 удобных стульев, стоящих полукругом. 5 из них уже заняли, а самый центральный, пустующий, оказался неестественно широким. Место для Мойр. Похоже, богини предпочитают сидеть вместе. Все цари, кроме Милая, поднялись на ноги, но это не походило на уважительное приветствие. Скорее, они ощутили мой гул и, изумившись, поднялись невольно. Царь воздуха прищурился, пытаясь рассмотреть меня пристальнее. Я знал, что у некоторых есть взрослые наследные принцы, но они отсутствовали. Цари сидели не в порядке, обладаемой ими власти, но это было и не обязательно. С детства всем известно, что среди кланов, как и среди домов Палагеды, есть иерархия. Клан Металлов занимает главенствующую позицию, потому что основной источник энергии, зарево, способно передвигаться только по металлам. С одной стороны от Милая место оставалось для Мойр, а с другой расположился второй по влиянию царь Илиас, глава клана Земли, так как земля в основе всего. Каштановые, длиной до плеч волосы Илиаса, уже тронула седина. Вокруг темных глаз собрались морщины. Несмотря на возраст, он казался бодрым и крепким за счет бронзовой кожи. Третий по старшинству клан воды возглавлял царь Хел. Без воды, как и без воздуха, нет жизни, поэтому в свое время между этими двумя кланами шла ожесточенная борьба. Клан воздуха все-таки проиграл, поэтому их царь Пелий занимает 4 место в совете. Хел намного моложе Пелия, но крупнее по телосложению, а его русые волосы на тон светлее, чем у царя воздуха. Последний — клан огня. Самый разрушительный, но слишком зависимый от других. Огонь умирает без воздуха, вода и земля способны его затушить, а металл огонь не уничтожает. Он его трансформирует в более жидкий вариант, и то не все виды. Огненный царь Баал — единственный, кто едва заметно приветственно мне кивнул. Многие, глядя на Алессандро и Троя, забавлялись, что рыжие волосы идеально подходят их стихии. Царь огня же был черноволосым, с оливковой кожей и янтарными глазами. Я невольно взглянул на запястье Баала и заметил край его огненных браслетов. Еще один из пунктов, почему огонь занимает самое низкое положение среди остальных стихий. Ограничение. Представители огненного клана не способны вызвать стихию из ничего. Им нужна искра, которую они раздувают до пламени. Металл, земля, вода и воздух вокруг нас. И представители разных кланов имеют нужное прямо под рукой, хотя лишь самые могущественные действительно в состоянии принести разрушительный вред. Царь Земли может создать небольшое землетрясение, но чем мощнее оно, тем непредсказуемее. Царь Воды способен поднять волны, но нет уверенности, что буря останется под контролем и так далее. Поэтому любое проявление стихии позволительно, если оно необходимо во благо Даории. Никакого использования ради бравады или показухи. История знает трагические происшествия, когда деревни сносил ураган из-за того, что царь воздуха не совладал с призванным смерчем. Однажды сотни людей лишились жилья из-за неаккуратности царя земли. Наученные ошибками прошлого, правители запретили кому-либо играть со стихиями, даже низшим членам кланов, которые максимум воду в стакане всколыхнут или цветы порывом ветра раскачают. Представителям же клана огня и вовсе нужны подручные средства. Ими служат два браслета на запястьях – металл и камень-перит, прозванный высекающим огонь. За одно движение при соприкосновении металла и перита появляется искра, которую представители клана огня раздувают до пламени. Подобные браслеты разрешено носить лишь сильнейшим или представителям уважаемых семей. Ангель и близнецы – одни из таких – но мне было интересно увидеть браслеты самого царя, однако те почти полностью скрывались под длинными рукавами. «Это Микель, мой сын и нынешний наследник клана Металлов», без какого-либо воодушевления представил меня Милай собравшимся. «Вы все видели его метку от привратника и можете ощутить его гул». Я проглотил нервозность и под пытливыми взглядами прошел ближе, становясь перед полукругом на специально выложенной мозаике на полу. Левое предплечье с меткой было скрыто не только рукавом, но и хламисом. Я стоял молча, позволяя царям меня разглядывать. Это наша вторая встреча, но более их сила не давила. Осознание, что я среди равных, оглушило своей невероятностью, и я едва не пропустил слова Илиаса, царя земли. «А что насчет способности раздора?» — поинтересовался он у Милая. Все цари вновь опустились на свои троны. Они нахмурились, напряженно размышляя каждый о своем. Среди пятерых самые молодые — Хел, Баал и Милай, они в расцвете сил. Возраст Пелия и Илиаса приближается к 150, у них взрослые наследники. Судя по слухам, они займут места отцов в ближайшие 10 лет. Целители проверили его кровь, у него нет способности раздора, а если и есть, то настолько ничтожные, что не опасны даже для низших. Ответил Милай, откинувшись на спинку. Я удержал равнодушное выражение на лице, старался не обращать внимания на то, как меня обсуждают. Будто коня для скачек выбирают. Перевязанное раненое плечо Милая было скрыто под несколькими слоями одежды, а рука покоилась на подлокотнике. Рана, похоже, тревожила, царь двигался аккуратно, избегая боли, но при этом держался демонстративно уверенно, словно еще вчера его не пыталась пристрелить собственная дочь. «Хорошо, что он и внешне похож на отца», — добавил Пелий. «Соглашусь. Глаза раздора у главы клана стали бы дурным знаком», — с неприкрытым пренебрежением добавил Хел. Я скосил на него взгляд, припомнив Даория клана воды, которого притащил из Санкт-Данама для суда. Точнее, прикатил в специальном медицинском кресле. После общения с Элианом и Каем ходить он не мог. Ему в целом повезло, что его мозги остались в черепной коробке, потому что Кассия под воздействием наркотика методично пыталась расколоть его башку об пол, как орех. Пойманный нами представитель клана воды не горел желанием признаваться в содеянном. Но Элиан не брезглив, и руки запачкать не против, поэтому я благоразумно позволил ему вытрясти всю нужную информацию. Придурок из клана воды был из тех, кто ненавидит палагийцев и решил испортить их репутацию в Санкт-Данаме. Он почти преуспел. Среди людей есть радикально настроенные группы, в основном фанатики, способные устроить перестрелки и теракты в районе палагейцев. В книгах по истории говорится, что такие стычки случались и до моего рождения. В этот раз нам едва удалось избежать критических последствий. Идиоту повезло, что я не дал Элиону вернуть парня в Даорию по частям. Клан воды обещал вынести строгое наказание за подрыв мирной жизни. Но на все мои обвинения не забывали напоминать, что безумие людей вызвано кровью палагейцев, и, соответственно, вторая сторона тоже не без греха. Я спорил с представителями из клана воды до хрипа, но мне не осталось ничего иного, кроме как оставить суд на их усмотрение. Возможно, мой нынешний титул достаточно высок, чтобы в кратчайший срок получить результат расследования и вердикт с наказанием. В любом случае, отсутствие внешних признаков палагейской крови еще недостаточно, чтобы остальные приняли его в качестве надлежащего преемника. Напомнил Пелий, а я все стоял как истукан. Иногда хотелось встрять, но я напоминал себе условия Милая. У царя вспыльчивый характер. Я не переживал за свою жизнь, но он знает о моих приемных родителях и теперь осведомлен о близнецах. Главы кланов продолжали перебрасываться замечаниями о моей крови, родословной, воспитании, внешности и шансах стать достойным главой Совета Пяти Царей. Их не интересовало мое мнение, а обсуждения в подобном ключе они могли провести и без моего присутствия. И все же цари делали это на глазах у Милая. Но отец не выглядел оскорбленным, даже когда Хел упомянул брошенный университет. Я не тешил себя мыслью, что они пропустят хоть малейшую ошибку, за которую можно уцепиться. Если уж родной отец не жаждал вступаться, то остальным царям мое неустойчивое положение было только на руку. Я люблю читать. Изучил политику, риторику, экономику и прочие дисциплины по книгам. Просто посещение университета, где были другие даории, давалось мне тяжело. Я никогда не мог влиться ни в одну компанию. Лиссандр и Трой стали исключением. Я плотнее сжал губы, вспомнив, как легко сошелся с Декланом и Авилой. Интересно, это тоже отцу известно? Я бросил мимолетный взгляд на Милая, который глядел прямо на меня. Смотрел пристально, словно читал каждую мою мысль. «Вот он, наше дитя!» Мелодичный голос заставил всех умолкнуть. Цари так увлеклись препирательством, а я своими размышлениями, что мы не сразу заметили раскрывшуюся дверь в глубине зала. Мойры, несмотря на траурные черные одежды, двигались изящно. Их сандалии едва касались пола, они будто плыли в воздухе. Я был покорен их красотой и гармоничным гулом. Их могущество не заставляло кожу покрываться мурашками, а окутывало и касалось подобно ласковым пальцам любовницы. Я сглотнул и невольно отступил. Хотелось им поклониться, но не от страха, а из любви и благоговения. Разум затуманился, и я несколько раз тряхнул головой, стараясь избавиться от сладкого дурмана. Только мне показалось, что я свободен, как самая старшая из сестер обхватила ладонями мое лицо, словно любящая мать. Атропос. Неотвратимый конец. В трауре она распустила русые волосы и казалась моложе в своем горе. Я медленно задыхался из-за исходящей от нее любви, не в силах двинуться или вдохнуть. Ее взгляд парализовал, лишал каких-либо мыслей. Я ощущал себя, как до смерти замерзший в согревающих лучах солнца. «Он прекрасен, наш мальчик, он идеален», — лепетала Атропос, поглаживая меня по щекам. Я ощутил прикосновение к руке. Младшая из трех, Клато, обхватила мою ладонь пальцами. Предыдущая нить. Очаровательное лицо Мойры обрамляли золотые локоны. А еще у него есть сестра, которая вышла не столь идеальной. Хлесткий ответ Милая привел в чувство. Я шумно втянул воздух, когда Атропос выпустила мое лицо из своих рук. При упоминании Кассии Мойры помрачнели и отошли к своему трону. Клато забралась на мягкое сиденье, чинно сложив руки на коленях, но Атропос осталась стоять. Они вновь могли говорить. Вчера я не слышал их голоса, лишь вопли из-за смерти Лахисис. Никому из нас не пришлось хоронить богиню. Клато и Атропос что-то сделали. То ли помолились, то ли прочитали неясное заклятие. Но медленно тело их сестры растворилось, распалось на светящиеся хлопья и исчезло. Затем, не промолвив ни слова, оставшиеся Мойры покинули встречу. Я не знаю, где они живут, откуда приходят и куда уходят. Может, у них есть специальное жилище где-то между мирами, вроде переправы. Девочка, побочный эффект баланса. Лишенным эмоций голосом пояснила Клато. Желваки на лице Милая заходили. У него явно имелось несколько комментариев по этому поводу, но царь сдержался. «Почему?» — вырвалось у меня. Я слышал аргументы от Милая, но как бы ужасающе ни звучали его догадки, пока не увидел причин им верить. «Она раздор», — пояснила Атропос, и я нахмурился. Это не значило ровным счетом ничего. «В ней не просто сила от нашей сестры Эриды, но она несет раздор в любой конфликт. Даже сейчас именно она стоит клином между тобой и твоим отцом. Тем, что родилась?» Я не сумел сдержать скептичность в тоне. «И раздор между нами больше вносит угрозы и манипуляции Милая, а не существование Кассии. Она в этом не виновата». «Он ее защищает?» — спросил Хел. «Они же двойня. Некоторая связь здесь нормальна», — снисходительно возразила Атропос. Я промолчал, не видя смысла спорить по мелочам. Я рос один в приемной семье, без братьев и сестер. Во мне нет стремления защищать Кассию из родной крови. Я защищаю ее из отвратительной несправедливости. Только нам двоим известно, каково это — поневоле оказаться кем-то совсем другим и быть выставленным на показ. У нас был шанс 50 на 50. На ее месте неугодным легко мог оказаться я. Она просто родилась. Упрямо повторил я. «Ни меня, ни ее вообще не должно было быть, разве не так? Наше появление на свет — не случайность». Я обвел присутствующих взглядом, напомнив обвинение Гипноса. Записи свидетелей в день смерти Элиры, сказанное привратником отцу на прощание, все это намекало на манипуляции со стороны Мойр. Так если это их рук дело, то при чем здесь мы? Я рассчитывал увидеть вину, смущение или еще какую-то эмоцию на лицах Клато и Атропос, но обе продолжали смотреть на меня со снисходительными полуулыбками, будто я невнятно лепечущий младенец. «Нам нужен был лишь мальчик, единый царь», — пояснила Клато. «И все шло так, как должно было. Все было идеально. Милай, ты и Элира. Мы знали, что наследница дома раздора попросит привратника сохранить жизнь ей и своему ребенку. Мы за нее не боялись. Но потом родилась мертвая девочка без нити, и само ее существование начало бесконтрольно менять судьбы», — добавил Атропос. Я смотрел ей в глаза, но, заметив, что она не моргает, перестал. Красивое лицо казалось неживой маской. Элира не изменила свое решение, но добавила еще одну просьбу, хотя не должна была. Гипнос это желание исполнил, хотя не должен был. Это повлекло за собой более десятка смертей на переправе, что позже изменило нити многих. Жизни и судьбы всех, с кем девочка встречается или хотя бы пересекается, перестраиваются. У одних незначительно, у других масштабно. Мы слышали о том, как Аниры полезли в мир людей, учуяв ее и осколок, к которому она прикоснулась. Подхватила Клото речь сестры. Они говорили размеренно и авторитетно, не позволяя кому-либо встревать. Сколько людей погибло? Это не было их судьбой, включая девушку на встрече. Сирша? «Мы знаем, мы видим», — поделилась Атропос. А отголоски слов стали звучать жутким эхом на фоне нашего напряженного молчания. Сплетенные Клото нити тех, кто встречается и взаимодействует с девочкой, расплетаются сами собой или гниют и обрываются вовсе не там, где я должна была их разрезать. Какие-то непроизвольно растут, удлиняются. Раньше мы не знали, в чем причина изменений, и с нами была Лахисис. Она заботилась об уготованных судьбах и местами помогала возвращать нити к их первоначальному виду, но Лахисис больше нет. Впервые во взгляде Мойр появились более отчетливые эмоции — гнев и горе. Глаза Клото покраснели, но она сдержала слезы, упрямо вскинув подбородок. «Мы же только придем и режем», твердо напомнила Атропос. «Мы хранительницы нитей, но теперь без Лахисис не способны даже немного помочь. От девочки нужно избавиться, потому что зараза раздора будет расти. Сейчас на ее стороне Морос, Гипнос и его новые дети. Боги не имеют предначертанной судьбы, но дети брата наполовину палагейцы. У нас есть их нити, но из-за крови гипноса мы не можем прочитать их судьбы и намерения. Неясно, что они уготовили для девочки и как ее используют. Чем таким Кассе угрожают, что вы единодушно стремитесь от нее избавиться? Порывисто спросил я, неожиданно злясь на все эти туманные объяснения. Я хотел доказательств того, что их всех так пугает. Цари побледнели и сели поглубже на своих тронах, будто жаждали отодвинуться от сорвавшегося вопроса и меня подальше. Даже Милай сменил недовольство на тревогу. С той же ласковой материнской улыбкой Атропос подошла ближе и протянула руки. «Я покажу», — заверила она, аккуратно касаясь моей головы. Ее пальцы забрались в волосы. Она погладила мой напряженный лоб, расслабляя. Я запомнил ее улыбку, а все последующее хотел бы никогда не видеть. Картинки и события обрушились на сознание мощным потоком, не позволив вдохнуть. Я продолжал ощущать пол под ногами, но тело забилось в ознобе, глаза распахнулись так широко, что свело мышцы лица. Я видел ужасы, гибель, пожары в Санкт-Данаме, стремительно полыхающую Даорию, видел жутких существ с крыльями, раздирающих моих собратьев на части. Я наблюдал, как голубое небо краснело и чернело, засыпая землю хлопьями пепла. Как Деклан и Авила умерли за столом, а через миг вновь оказались живы, но нашли свою смерть от руки гоплитов клана Металлов. На моих глазах Кай упал, захлебываясь кровью, а следом сгорел заживо в пламени. Элеон умер, а после снова ожил и угрожал мне, пока я не мог дышать, давясь чем-то. Меня замутило от густого запаха крови и жженой плоти. По ушам били вопли умирающих, угрозы и звон оружия. Я слышал выстрелы и взрывы. Сам умирал так же часто, как и увиденные мной знакомые палагийцы. Атропос отпустила мою голову. Дрожащие ноги подкосились, и я рухнул на пол, словно лишившись всех костей. Меня подташнивало. Желудок сжимался в спазмах, сердце билось с бешеной скоростью в неровном ритме. Я никак не мог избавиться от чувства, что лишь чудом не умер несколько десятков раз. Я утер испарину со лба, жадно глотая воздух. Никто из царей не насмехался над моей слабостью. Они хранили гробовое молчание. «Что это было?» — хрипя спросил я у отошедшей на пару шагов богини. «Пророческие видения Сивил за последнее время», — поделилась Клато. «Это будущее?» «Да. Но там разные варианты», — возразил я и, пошатываясь, поднялся на ноги. «В том-то и дело, что их множество. Происходят перемены в зависимости от действий девочки. С ней что-то случается, и она реагирует, а под стать ее решением меняется и будущее то в одну, то в другую сторону. Вариантов так много, что ни мы, ни Сивиллы не способны предугадать, какой в итоге станет реальным. Точнее, они все реальны и нереальны, возможны и невозможны одновременно. Все зависит от девочки». Я посмотрел на царей, догадываясь по реакции, что Мойры и им продемонстрировали все наглядно. Меня продолжало потряхивать, пока сердце медленно успокаивалось. Кожа зудела, словно я еще мог ощущать пламя пожара, в котором пару раз мысленно сгорел. До ее рождения подобных ужасов Сивиллы не предрекали. Пророчицы видели более четко, сейчас же их прорицания напоминают разрозненные картинки, наполненные только ощущением, и везде имя твоей сестры, с нажимом добавила Атропос, заметив мое смятение. Мы тоже не верили Сивиллам, не имея нити ребенка, но они оказались правы. Твоя сестра действительно существует. Если мы отмахнемся от опасности, которую несет эта девочка, то последствия будут катастрофическими. Она должна исчезнуть, иначе исчезнет Даория. Мы не можем сами от нее избавиться. Такое вмешательство сильнее нарушит баланс, но вы, а тем более ты, способен. Почему я? Доверие. Ты еще можешь к ней подобраться. Ни в одном из показанных видений я не видел, чтобы Кассия жестоко расправлялась со мной, моими друзьями или даориями. Я не видел ее вовсе, разве что слышал ее имя из уст других, как короткое, так и полное. Я выслушал объяснения, но по-прежнему не мог разделить их уверенности. Любое действие Кассии способно создать трагическую цепную реакцию. Они будто на самом деле верят, что стоит ей где-то не там перейти дорогу, и это приведет к масштабным катастрофам. Я подавил нервный смешок. Абсурдные мысли, но тело сотрясалось при воспоминании об увиденных ужасах. Почему лишь такое будущее? Осознав странность видения, уточнил я. Где светлые варианты со счастливым концом? Где варианты, в которых Кассия умирает, а мы все радуемся победе? Таких не было. Мы всегда проигрывали. Сухо ответил Баал. У меня не нашлось слов. Но сегодня утром среди кошмаров начали появляться варианты старых предсказаний, словно они опять реальны, воодушевленно возразила Клото, встав на ноги. Как только шар привратника был разбит и твоя личность оказалась известна, прежнее будущее вновь стало возможным. «Какое же это будущее?» — с опаской уточнил я. «Будущее, где нет более разделения на Даорию и Палагеду. Где ваш народ снова вместе, под началом единого царя, с кровью и тех, и других», — ласково ответила Мойра. «Под твоим началом. Для этого ты был рожден». Ощутив, что встреча подошла к концу, я первым покинул зал. Меня все еще мутило не только от видений, но и от обилия информации, которую хотелось считать бредом, но не удавалось. 5 царей и богини, сильнейшие из нас, верят в жуткие пророчества. И как мне аргументировать свои сомнения? С другой стороны, жизнь одной Кассии — ничтожная цена, если хоть что-то из показанного Мойрами правда. И все же вынести приговор из-за факта рождения, из-за того, что она дышит, ходит и разговаривает, «Мне надо поговорить с Сивилами и с Кассией. Теперь это будет вовсе непросто, но я должен понять, что ей самой известно об этом». Меня никто не остановил при выходе из зала. Никто не окликнул и не стал задавать вопросов, пока я стремительно направился во двор, чтобы глотнуть свежего воздуха. Снаружи я растерянно заморгал от яркого солнечного света. Уставился на родной Эриден, шумно вобрал носом запахи весны. К аромату цветов примешивалась солоноватая свежесть моря. Звуки ближайшего водопада успокаивали. Дворец клана металлов располагался на возвышении, ближе всех к Акрополю, на вершине которого был возведен храм Мойр. Дворцы остальных кланов будто специально находились в других частях города, чтобы не провоцировать конфликты близким соседством. Я никогда не был в Пелесе, но слышал, что по архитектурным решениям Эридан схож со столицей Палагеды. Однако там усадьбы глав домов построены ближе друг к другу на Акрополе. С приемными родителями я жил недалеко от центральной площади. Удобное место, но в то же время шумное из-за близости рынка. Сейчас же я едва улавливал гам оживленного города, приносимый порывами ветра. Он был умиротворяющий, приглушенный. Дворец словно возвышался над суматохой, находясь выше обыденной жизни. Где-то между приземленными нуждами и духовной божественностью. Я запрокинул голову, разглядывая несколько ближайших к нам планет. Невольно вспомнив о сестре, я поискал взглядом звезду под названием Кассиопея. Слышал, как некоторые предполагали, что такое имя дочери Элира дала из-за того, что часто смотрела на звезду из окна своих покоев. Она одна из крупнейших, ее видно невооруженным глазом, но из-за облаков сейчас найти ее так и не удалось. Я старался не вспоминать вид родного Эридана в огне и разрухе. Как близко то будущее. Судя по всему, еще далеко, раз цари и Мойры не паникуют, но они ясно дали понять, что мы к нему приближаемся. Им нужен единый правитель. Сколько времени займет мое обучение? У меня есть опыт решения проблем Даория в Санкт-Данаме, но это даже не близко к той ответственности, которая лежит на плечах Милая. Авилла и Деклан подчинялись моим приказам. Но управлять двумя — это не то же самое, что управлять целым кланом. Нервничая перед встречей с царями, я едва обратил внимание на обустройство дворца. Теперь собрание осталось позади, и я медленно двинулся в сторону сада, чтобы успокоиться и осмотреться. Это место — мой новый дом, но я по-прежнему ощущал себя самозванцем и вором, забравшимся в чужое поместье. Обвел взглядом мраморные стены с высокими окнами и изысканно отделанными балконами, затем двинулся по аллеям созданного сада. Они петляли, высокие кусты и отцветающие персиковые деревья скрывали от чужих глаз, заглушая звуки и создавая некую атмосферу уединения, поэтому я не подумал, что могу прервать чей-то покой. Молодая женщина, погрузившись в чтение, не заметила меня, в отличие от канареек в огромной клетке. Те заголосили, стоило мне появиться на повороте. Их оживленность привлекла внимание незнакомки. И она вскинула взгляд раньше, чем я успел скрыться. «Останься!» — окликнула она, поднявшись со скамьи, когда я уже развернулся с намерением покинуть укромный уголок сада. Я замер, не зная, должен ли подчиняться и медленно обернулся. Женщина сделала несколько шагов навстречу, но остановилась на достаточном расстоянии. Русые волосы были собраны в украшенную бусинами косу. Голубые глаза рассматривали меня с интересом. Светлое платье строгого фасона. Внешне незнакомка была едва старше меня, но в реальности нас разделяло как минимум несколько десятков лет. Она приблизилась еще на пару шагов. Я уловил ее гул и, наконец, узнал. «Ваше Величество», — поприветствовал я, скрыв удивление. «Просто Октавия», — поправила она и одарила меня слабой улыбкой. «Жена милая, царица клана металлов и моя мачеха?» Эта мысль сбила с толку. За всей неразберихой я позабыл, что у Милая есть жена. Они так редко появляются вместе на публике, что разговоры о ней среди народа почти не ходят. Кроме того, что она потеряла троих детей, не сумев выносить. Были слухи, что Милая к этому союзу склонили или принудили советники и его отец Тарис из-за того, что принц продолжал игнорировать мысли о браке и наследниках после смерти Элиры. Я пока не разобрался, насколько это правда. Но за все время отец ни разу не упомянул Октавию и, похоже, даже не собирался нас знакомить. Октавия подошла ближе и осмотрела меня, будто занимательную экспозицию в музее. Наш гул находился в гармонии. Октавия уже долгие годы в браке с Милаем, и их сила уравновесилась. «Ты похож на него», — подытожила она. Я не услышал насмешки. Октавия говорила с некоторой опаской, словно не знала, какую реакцию получит в ответ. «Спасибо», — с не меньшей неуверенностью отозвался я. Октавия издала тихий смешок, но торопливо скрыла его за кашлем. Я расслабился, не ощутив враждебности, хотя вряд ли кто-то в этом дворце был мне рад. Тем более от жены Милая стоило ждать в лучшем случае игнора или презрения. Я живое воплощение его отношений с Элирой из Дома Раздора. Канарейки вновь загомонили. Октавия наигранно вздохнула и зашагала к клетке. Она отложила книгу на скамью, с которой встала, и оттуда же взяла приготовленную миску, вывалив кусочки фруктов на ладонь. Октавия приоткрыла дверцу и просунула руку внутрь. Пернатые тут же слетелись на угощение. «Вы любите птиц?» Поддержал я беседу, подойдя ближе. «Да, и не я одна», — ответила Октавия, а ее улыбка стала чуть печальнее. Я бегло осмотрел канареек. Около десятка пернатых, в основном желтого окраса, но были еще и красного и серого. Сама клетка стояла наполовину скрытая тенью цветущих кустов, напоминая просторный загон, где могло бы жить особи 50. «Твой отец лично смастерил эту клетку, но не ради меня», — разъяснила Октавия, когда я провел пальцами по изысканному плетению решетки. Ее определенно хотели сделать красивой. «А для кого?» «Для твоей матери». Я задумался, не сразу сообразив, что она имела в виду Элиру. По-прежнему при словах о родителях первым делом в голове всплывали лица Делии и Саймона Элларис. Слуги рассказали, что ей нравились канарейки, а Милай хотел создать для Элиры все удобства, пояснила Октавия, наблюдая, как пичуги растаскивают угощение с ладони. После ее смерти, говорят, он ни разу не подошел к этому саду, вроде хотел даже убить всех птиц и уничтожить клетку, но твой дедушка не позволил. Слуги продолжили заботиться о канарейках, а потом я взяла эту обязанность на себя. Прошло много времени, к сожалению, все питомцы Элиры умерли от старости, и здесь только мои птицы. Я с удивлением посмотрел на мачеху, расслышав неясный извиняющийся тон. Пока от жителей дворца мне достались лишь опасливое раболепие, перешептывание да косые взгляды. Дружелюбие Октавии радовало и настораживало одновременно. Звучит так, будто он ее любил. Вероятно, так и было. «Пелагейцы уверены в обратном», — напомнил я. «Это политика. Теперь, когда нет возможности выяснить правду, пелагейцы будут настаивать на своей версии. Той, что выгодно им», — без обиняков ответила Октавия. «Точно так же, как и версия влюбленности Элиры в Милая выгодна нам». Царица повернулась ко мне, заинтересованно оглядела и миролюбиво улыбнулась. «Похоже, слухи были правдивы». «Какие слухи?» «Ты симпатизируешь пелагейцам». «Я не симпатизирую пелагейцам, просто с ними знаком», защитился я, не зная, было ли в ее словах обвинение. Октавия закрыла клетку и отошла на пару шагов, удерживая на лице ту же самую миролюбивую улыбку. Я уже начал теряться, искренняя она или дежурная. Я ни на чем не настаиваю, Микель. Милай предпочитает держать меня подальше от политики. Да и я не стремлюсь лезть в то, чего не понимаю. Октавия отбросила косу с плеча за спину и поправила складки на юбке. Она сложила руки на животе и замерла в привычной сдержанной позе, в которой часто стояли жены подле царей на праздниках. Я только сейчас осознал, что за время жизни в Эридоне цариц видел редко. Те действительно очень мало участвовали в правлении Даории. Все их заботы были сосредоточены вокруг наследников. Я вновь засомневался, что подобная судьба пришла бы Иллире по душе. Она должна была стать архонтом своего дома и главой совета Палагеды. Она была согласна все променять на любовь? Ответственность и власть были ей в тягость? Или все-таки клан Металлов о чем-то врет, и обвинения дома Раздора не такие уж беспочвенные? Я отряхнул головой. Мысли увязли в сомнениях, как в липкой паутине. Все думают, что я на стороне Палагеды. Это не так. Я на стороне правды. С юности считал ее важнее всего остального. Я обрадовалась, услышав о тебе. Огорошила меня Октавия, и я во все глаза уставился на нее. Наши с Милаем отношения стали натянутыми из-за трагедий. Она провела рукой по животу. Вдаваться в подробности не было нужды, о ее выкидышах знали все. Несчастье для их семьи. Что даорийкам, что палагейкам было сложно забеременеть, но у потери ребенка это гораздо хуже, а целых 3 выкидыша много даже для наших народов. Лицо Октавии помрачнело. Она стыдливо отвела взгляд. Скорее всего, Мила и советники открыто винили ее. Все-таки она должна выносить наследника. И подобная слабость здоровья для царицы критична. Я уже на своей шкуре испытал, насколько Милай нетерпим к слабостям. Подумала, что наличие сына его порадует, призналась Октавия, силой вернув улыбку на лицо. Сейчас он растерян, но я убеждена, что со временем твое существование пойдет нашей семье на пользу. Это вряд ли. С детства я слышала о ненависти Милая к рожденному дитя. Сомневаюсь, что что-либо изменится после того, как мы узнаем друг друга поближе. Я с трудом сдержал гримасу разочарования, припомнив, что отец без лишних раздумий придушил бы Кассию, окажись она на расстоянии вытянутой руки. Октавия наверняка знала об этом, но ее взгляд был мечтательным, и я не стал возражать, еще плохо понимая, как именно Милай относится к своей жене. «Когда у нас родится ребенок, хорошо, что у него или у нее будет старший брат», — промолвила Октавия. Ее выбор слов лишь убедил, что она не оставляет надежды на появление наследника. Многие бы отчаялись, но Октавия либо была оптимисткой, либо жила в ложных мечтах, предпочитая отрицание принятию. «Если у них родится сын, то у него будет больше прав стать законным преемником, и я был бы рад отдать свалившуюся на меня ношу ему». Я тоже не прочь обрести брата или сестру. Октавия вскинула полные надежды глаза, вероятно, не ожидая, что мысль о конкуренте придется мне по душе. Может, она специально меня проверяла, но я говорил искренне. Их ребенок ни в чем не будет виноват, как и Кассия не виновата в грехах, которые Милай пытается на нее повесить. Рада слышать. Если у тебя будут вопросы, то обращайся ко мне. Постараюсь помочь при Октавия! Далекий оклик заставил нас обернуться. В укромный уголок сада зашел мужчина. Я не знаток дворцового этикета, но вряд ли любой мог обращаться к жене царя просто по имени. При виде меня незнакомец замер. На его лице отразилось растерянное удивление. «Ваше высочество!» Я неловко кашлянул от того, что он в первую очередь поклонился мне. «Это Крион, мой старший брат», — представила его Октавия, вероятно, ощутив мое недоумение. Я расслабился, приметив их схожесть. Действительно, у Криона были такие же русые волосы и голубые глаза. Его взгляд казался более подозрительным, и держался он как-то отстраненно, но разница в наших статусах была значительной. Он выглядел крепким, превосходил меня в ширине плеч и немного в росте. «Рад с вами познакомиться», — отозвался Крион. «Я старший сын в роду, а моя младшая сестра — супруга его величества, поэтому я вхожу в совет приближенных, и мы с вами будем часто видеться». Я благодарно кивнул его разъяснению. «Октавия, карета ждет», — обратился к сестре Крион. «Сегодня мы едем домой. Раз в несколько недель я посещаю отчий дом, но не люблю компанию гоплитов, поэтому меня сопровождает брат в качестве охраны», — пояснила Октавия в ответ на мой вопросительный взгляд. «Хорошей дороги», — отозвался я. «Буду рада, если согласишься однажды со мной пообедать или хотя бы выпить финикового чаю. Хотелось бы узнать тебя лучше», — бросила Октавия напоследок. Ей хватило моего неоднозначного кивка. Настаивать она, похоже, не собиралась, и это еще больше расположило меня к ней. Пока я был слишком сильно сбит с толку всем происходящим. Приняв предложенную Крионом согнутую в локте руку, Октавия поспешила за братом. Я проводил их задумчивым взглядом и обернулся на успокоившихся канареек. Те сбились в кучки на жердочках в тени своей клетки и дремали. Опять осмотрел узоры на решетках, не представляя, что и думать об отношениях Милая к Элире, но не мог отрицать назойливое желание узнать больше об умершей матери. «Микель!» — раздалось, как только я вышел из сада с намерением вернуться во дворец. Трой торопливо шагал в мою сторону. Он был один, без Лиссандра. «Вне дворца тебе нельзя ходить одному. Тем более в такой одежде и без оружия». «Приказ отца?» Друг отрывисто кивнул. Я подошел к Трою почти впритык, неуверенный, как много снующих вокруг гоплитов и слуг в действительности следят за мной. «Знаю, что уже попросил вас связаться с Сивилами, но у меня есть еще две просьбы. Выкладывай. Навестите с Лиссандром моих родителей, приемных родителей. Я хочу знать, все ли у них хорошо. И у Ангеля наверняка есть связи. Может, вы сумеете вывести Делию и Саймона за пределы Эридена? Его величество угрожает им?» Посерьезнее спросил Трой. «Скорее угрожает мне их жизнями. Проведать мы можем, но их исчезновение не останется безнаказанным для тебя, Микель. Это не будет иметь значения, если они окажутся вне досягаемости моего настоящего отца. Ты знаешь их, Трой. Элорисы хорошие и не заслужили свалившихся проблем. Вспомни, Саймон пошел против правил и позволил вам с Лиссандром пересдать экзамены в средней школе, чтобы вы не вылетели и не опозорили свою семью», — с горьким смешком напомнил я. Близнецы сильно сплоховали, завалив три серьезных экзамена, на один из которых не явились вовсе. Отец поставил свою карьеру под угрозу, унижался и молил совет директоров, чтобы им дали еще шанс и не сообщали родителям братьев. У отца Троя и Лиссандра тяжелый характер, и он часто не пренебрегал поркой. «Это не мы, а те подонки, пытавшиеся надрать зад приму. Если б не экзамен...» Трой умолк, впервые за много лет произнеся имя нашего старого друга. Оно слетело с его губ легко, но кровь отлила от лица Троя, и я сам ощутил себя не лучше. Мы многое повидали с тех пор, но первая трагедия запоминается отчетливее остальных. «Если Ангель найдет способ, то, пожалуйста, вывезите моих родителей. Любые деньги я достану. В конце концов, на стенах дворца тьма картин, на которые никто не смотрит». Трой сдавленно хмыкнул, не восприняв мои слова всерьез. Но мысль не впервые проскальзывала у меня в голове. Вряд ли царь оставит без внимания малейшую мою трату, будь это хоть леденец, купленный на базаре. И последняя просьба связана с Санкт-Данамом. «Туда ты отправиться не можешь», — отрезал Трой, заметно напрягшись. «Без твоей помощи действительно не могу», — Трой помрачнел на глазах. «Санкт-Данам близнецы не жалуют, но город — это мелочь, самое неприятное для них я пока не рассказал. Мне надо встретиться с Авилой и Декланом». Как и ожидалось, Трой поморщился. «Если опять хочешь отправить меня в Пелагейскую священную помойку, то прикуси язык». Я действительно прикусил, и от неожиданной мысли во все глаза уставился на Троя. «Священный грех», — поправил я, закинув наживку. «Священный грех», — передразнил Трой и закатил глаза. «Вот же зараза, у меня не нашлось слов от обилия догадок. Священный грех — второе и неофициальное наименование клуба, зарегистрированного как святилище греха. На моей памяти неформальное название использовали разве что люди, не желавшие палиться перед незнакомцами и скрывавшие, куда идут. Святилище греха славилось как место для знакомств на одну ночь, и далеко не все люди одобряли связи с палагейцами или даориями. Незамысловатый код распространился настолько, что стал вторым и негласным названием клуба. Я даже внимания не обращал, пока Ви однажды не растолковала. Трой мне мозги пудрит. Я с трудом подавил улыбку и проглотил пару едких замечаний. Похоже, Трой бывает в клубе чаще, чем рассказывает, и явно не ради компании палагийцев. Люди. Они все-таки ему нравятся. Внезапная догадка обрадовала сверх меры. То ли заминка, то ли мое выражение лица насторожило Троя. В его взгляде отразилась неуверенность, словно он учуял, что где-то прокололся, но пока не понимал, где. Лиссандр давно обозначил свое отношение к другим расам как категорично отрицательное. Он не раз бросал оскорбления в сторону людей. Трой брата особо не поддерживал, но и не осаживал. Я думал, что... Я мотнул головой, напомнив себе, что они хоть и были близнецами, но далеко не всегда сходились во мнениях. Внезапно захотелось вывести Троя на чистую воду, расспросить, с каких пор он больше интересуется Санкт-Данамом и что или кто ему приглянулся в клубе. Я готов был поставить все сбережения, что это человек. «Ты теперь не простой представитель своего клана, Микель», — вернул меня в реальность Трой. Воодушевление тут же спало. «Пару дней назад ты называл тех отбросов друзьями, но сегодня они продадут твою шкуру Дому Раздора или Каю, если ты заявишься в знакомые места». Не сказать, чтобы у меня у самого не появлялась такая мысль. И все же раньше Дек и Ви никак не подводили, даже наоборот, спасали мою голову, хоть были не обязаны. Я рассказывал об этом Лиссандру и Трою, пытаясь убедить, что их представления о палагийцах ложны, но братья меня не слушали, как и остальные даории. Или, по крайней мере, казалось, что не слушали. Слабая надежда, что хотя бы Троя можно вновь попытаться переубедить, немного согрела. Мои руки полностью связаны. Близнецы, Деклан и Авила — единственные, к кому я могу обратиться за помощью. Мне необходимо встретиться с Кассией один на один, и лишь палагийцы сумеют передать ей мое приглашение. Не прошу тебя идти со мной в клуб. Помоги выйти, а в Санкт-Данаме я справлюсь сам. «Да тебя первый подзаборный оборванец узнает за несколько секунд», — упрямо напомнил Трой. «Твой гул звенит, как долбанный набат». Я едва заметно улыбнулся сравнению. Трой выругался, не получив нужной реакции. «Я понял. У тебя есть план. Выкладывай». «Ты рассказал мне тайну вашего клана. Я поделюсь секретом нашего», — ответил я другу. Трой воровато обернулся, проверяя, нет ли кого рядом. Однажды близнецы рассказали о тайне клана Огня. А хакоры снижают, но не блокируют их способности. При посещении мира людей они наносят их, чтобы самим не страдать от электромагнитных волн, но по-прежнему могут использовать огонь, хоть и не в полную силу. Все дело в браслетах с пиритом. Наличие магического камня сохраняет им способность вызывать огонь и в мире людей. Этот секрет передается в узком кругу, в основном среди тех, чьи семьи напрямую связаны с их царем по долгу службы. Узнав тайну, я поклялся хранить ее. Наш секрет тоже связан с Ахакором. Мы не наносим его, потому что он бесполезен и не сдерживает способности. Однако человеческий металл глушит наш гул. Благодаря ему я могу оставаться незамеченным не только в Санкт-Данаме, но даже в Даории. В полголоса поделился я. Эту информацию мне предоставили советники вчера вечером, проинструктировав, о ходах дворца и всех нюансах, которые могут спасти мне жизнь, например, при покушении. Лучше всего работает платина. Раздобудь, пожалуйста, мне пару браслетов. Челюсть Троя отвисла, и я терпеливо ждал, пока он обретет дар речи. Ты рехнулся? Где я тебе достану платиновые браслеты? В Санкт-Данаме зайди в любой ювелирный. Для меня зайти в их ювелирный, как для тебя прогуляться по минному полю. Не желаешь попробовать? Кажется, он хотел рявкнуть, но, не отпустивший шок, сделал фразу испуганной. «Ты справишься, Трой. Главное, иди в одиночку. Из Алессандра могут быть проблемы. Ты из клана металлов. Нанеси себе временный ахакор. Уже думал об этом, но даже если ты достанешь мне чернила, последующие отметины будут сходить пару дней. Мила или слуги заметят, что я его наносил. Кожа не потемнеет, но след от сведенной татуировки продержится какое-то время». Трой протяжно выдохнул, раздражение он не скрывал. Его бесило, что я отмел его варианты. Меня бы тоже такое вывело из себя. «Хорошо», — сдался он. «То есть мне надо не только купить украшение, которым я не должен прикасаться, но еще и принести тебе?» «Да». «Во дворец клана металлов?» «Да». «Контрабанда прямо под носом у царя, который своих детей-то готов четвертовать?» «Да», — без былого веселья подтвердил я. «Ты долбанный псих. Я тебе это припомню. Будешь мне должен». «Согласен».